ориентируется в народе, приглядевшись, что в ней хорошо и что нет. Джинсы? Да ведь это крепчайшая, хоть на камнях дери ткань. Эту моду давай сюда. Кожаные куртки пошли, да ведь кожа испокон была у нас в носке. Забыли о ней по великой бедности. А миновала нужда, и о коже пора вспомнить. Она и представить себе не могла, что совсем не за долгими годами суждено ей быть закройщицей на фабрике. Да не на какой-нибудь, а на кожаной. И фабрика эта к той поре станет называться фирмой. Она рано убежала из деревни, еще и 17 не исполнилось. Все они рвались тогда в город, как бабочки на огонь, и сгорали в нем. Сгорали одни сразу, в первые же годы, другие позже. Но кончалось за малыми исключениями одинаково. Загубленной жизнью и бабьей обездоленностью. Повыдергают у неопытной еще не запасшейся у Мишкам девчонки перышки. А там лети. Тамара Ивановна могла считать себя везучей, при надежном муже и неиспорченных детях, умевшая оберегаться и от безоглядного сломяголовства в опьянении новизной, и от цыплячьей доверчивости этими двумя нетерпеливыми вожатыми, которые и приводят деревенских девчонок к беде. Тамара Ивановна продвигалась вперед неторопливыми и выверенными шагами, выстраивая свою судьбу как крепость, без единого серьезного ушиба, только дальше и дальше. Но странная это была прямоходность, не подхватывающая из одного в другое, не выматывающая одну нить, все обрастающую и обрастающую новой нажитью. Отопорщилась эта нить на подвязях узелками. И все подвязи имели начало там, в деревне. Родилась девочкой, значит, должна была, в свою очередь, рожать, обихаживать и воспитывать детей, натакивать их на добро. И никаких ошибок тут, если дети живы, здоровы, и, знай себе, растут под родительской опекой. Казалось, и быть не могло. Не считать же за ошибку повторяющуюся беременность. Но и это только казалось. В телеграфистке пошла, запала в память прочитанная в детстве книжка о молодых радистках на войне. Читала она ее летом на сеновале, прячась, чтобы не нашли и не помешали. Все вокруг звучало и пело в торжестве сытой природной жизни. Надрывались петухи, утомленные гулко трубили возвращающиеся паскотины, коровы, напевали ласточки над головой на крыше, тарахтел трактор на холостом ходу, то взывая мотором, то переходя на усталый бормоток. В воздухе стоял сплошной гул от мухоты. От дыха низкого вечернего солнца похаживал по сеннику, по сухому, измятому в лепешку прошлогоднему накосу слабый ветер. И мать кричала с крыльца, растягивая: «Томка!», прерывая себя коротким и нетерпеливым нао: «Томка, леша, куда ты запропастилась?» А Томка, как в младенчестве, уткнувшись носом в открытую книгу, чтобы ее не было видно, выжидала, когда стихнет зов, и снова хватала воровато куски из книги и никак не могла насытиться. Ничего в памяти из книги не осталось, кроме того, что героиня в чувственном отчаянии посылает в эфир признание в любви молодому лейтенанту, отозванному в другую часть, те самые слова, которые она не решалась сказать при встречах с ним. Но осталась затаенная мечта тоже что-то посылать в эфир, в это могучее и прекрасное пространство посылать личное, несказанное, такое, от чего вознесешься.